Глава 11. «Значит, Вета будет в платье, а я в этом?» — уточнила Кира, рассматривая бежевые бриджи с клапаном на пуговицах, чтобы мужчины могли облегчиться, не снимая всю одежду. Рыжий стоически выдержал ее взгляд, но сложил руки на груди. Он уже переоделся и сам стоял примерно в такой же одежде, какую предлагал Кире. Только камзол у него был коричневый, а ей предложил черный. В местной одежде Деян выглядел превосходно. Даже как будто немного прибавил в росте и при этом стал изящнее. Выглядывающие кружевные рукава сорочки подчеркивали длинные пальцы. Камзол сужал талию и обтягивал плечи, да и ноги в бриджах словно стали длиннее. Завершала образ прическа. Волнистые волосы Деяну уложили, и теперь они приобрели больший объем и красиво обрамляли лицо, хотя при этом казались немного искусственными. Ветер их наверняка не сможет растрепать. «Местное платье не твое», — прямо ответил Деян. «Для них нужна другая походка». В общем-то, Кира и не собиралась привередничать, в штанах гораздо удобнее бежать. Пока они болтали, Деян снова создал иллюзию. Ее кожаная куртка и штаны приобрели как раз вид местной мужской одежды, то есть примерно так, как она и должна выглядеть. «Но стричь волосы я не дам», — на всякий случай сказала она, перекидывая хвост на грудь. «Это и не нужно. Здесь многие мужчины ходят с длинными волосами». «Или в париках?» «Нет, парики здесь не в моде. Свои волосы. Может быть, не такие длинные, как у тебя, но это можно списать на то, что ты иностранка». «Иностранец», — поправила Кира, вживаясь в роль. Пока они переговаривались, стоя посреди полутемной гостиной, в которую никак не могло пробиться нежное рассветное солнце, в соседней комнате Вета с помощью служанки надевала платье. Прошло уже минут 40, и вот, наконец, послышались уверенные шаги. В гостиную вышла Вежийка в голубом платье с нежными кружевными отворотами. Лингу, скрывающую лицо, закрепили золотыми шпильками, а волосы элегантно завернули, спустив на плечо один локон из прически. Глаза смотрели настороженно и оттого делали образ наивной и очаровательной девушки законченным. «На месте настоящих мужчин я бы уже была у твоих ног», — сказала Кира с улыбкой. «Честно говоря, так и хочется показать тебя миру, хоть на бал сводить, а то жалко, что такая красота только для поездки». «Я бы была не против танцев», — чуть расслабилась Вета и, как куколка, повернулась вокруг своей оси, подняв одну руку. «Балы даже у нас иногда бывают». Образ Веты напомнил Кире больше о театрах, чем о балах, об опереттах, которые так любила бабушка. Паромщица не думала, что будет скучать по напомаженным артистам, тесным креслам и запаху пудры, который разливался от бабушки и ближайших 2-3 рядов. Но увидела Вету, и из глубины памяти поднялась волна воспоминаний. О самой Кире, о бабушке и теплых вечерах, когда они наряжались в платье для театра. Не в такие, конечно, как у Вежийки. Служанка что-то сказала Деяну, тот лишь кивнул, а сам изучающе смотрел на Вету. Кажется, любовался. Кира подмигнула Вежийке и скрылась в спальне, чтобы примерить мужскую одежду. Она оказалась впору. Плотная сорочка и жесткий жилет без дополнительных приспособлений утянули фигуру, скрывая женственность. Но со штанами пришлось повозиться, чтобы собрать их на талии. А когда собрала, поняла, что они слишком обтягивают ее попу. Но выручил тяжелый камзол, который доставал до середины бедра. Какие-то хитрецы еще подложили под плечи вату, делая фигуру совсем мужской. У местных модников это был не последний секрет. Штаны на уровне гульфика здесь тоже шла добавка. «Как же местные мужчины разочаровывают своих дам, когда раздеваются», — подумала Кира голосом малышки. Представить, что в этом мире предпочитают все делать в одежде, паромщица не могла. Вероятно, без машины ее фантазия стала слишком бедной. Кира затянула низкий хвост так, что теперь волосы свисали почти до талии, и, чуть покрутившись перед узким мутноватым зеркалом, вышла в гостиную. Здесь ситуация особенно не изменилась. Деян философски смотрел то за окно, то на Вету, а та старалась не встречаться с ним взглядом. И как будто пряталась за своей голубой лингой. От ее прошлой секундной игривости не осталось и следа. «Поможешь?» — спросила Кира, подходя к Деяну и протягивая шелковую лингу. У той имелись завязки, как на маскарадной маске, и самой справиться с ними оказалось сложновато. «Когда эту штуку можно снимать?» «За трапезой в кругу семьи и на ночь. В остальное время снимать нельзя», — ответил Деян, заходя за спину Кири. А на балах и пикниках? Как люди там едят? На балах и пикниках можно только пить. Для этого разносят стаканы со стеклянными трубочками. Как все сложно и душно. Привыкнешь, — коротко сообщил Деян, разворачивая ее за плечи к себе. Я похожа на парня? Кира поиграла бровями. Если не присматриваться, — ответил он, сам внимательно осмотревший паромщицу. Кажется, даже дотронулся до камзола на уровне груди. В дверь без стука вошел Раф, тоже принарядившийся, а за ним блондин босса. Оба проигрывали Деяну внешним видом. Но у Рафа были синие глаза, которые так смотрелись над черной лингой, что любая уважающая себя дама хотя бы из вежливости должна была бы изобразить обморок. Блондин же не мог похвастаться чем-то выдающимся, правда, удивительным образом гармонировал с Светой. Оба светловолосые и в одежде голубых тонов. «Что же», — проговорил Деян. «Вета, у тебя на время путешествия появится брат». И он указал на блондина босса. «У меня и так он есть», — ляпнула девушка и тут же прикусила язык. «Пока мы путешествуем, ты должна быть рядом с ним, по правилам этого мира». «Это не подходит. Такая расстановка ограничит мои передвижения», — резко сказал блондин. Но Деян лишь пожал плечами. Кажется, он для этого и создал легенду брата и сестры. Двух темных лошадок поставил вместе. Возможно, надеясь, что они будут мешать друг другу. А затем в гостиную вошел Иржи, и стало ясно, кому новый образ идет и без синих глаз и длинных пальцев. Кира знала, что люди, привыкшие ходить в форме, смогут носить любой балахон, как королевскую мантию, но Иржи все равно удивил. Хорошо сложенный патрульный в местных бриджах, высоких сапогах и камзоле смотрелся как бог. Даже Деян не так гармонировал с костюмом. Одежда подчеркивала треугольную фигуру и мощные руки Иржи. Линга и шляпа придавали таинственный и немного опасный вид. Единственное, что выбивалось — волосы, которые не спадали на плечи из-под шляпы. «Она будет в штанах?» — с запинкой спросил он у Деяна, показывая на Киру. Паромщица гордо одернула камзол, поправила лингу и взяла шляпу с пером. В их компании она, вероятно, сойдет за подростка, что ее вполне устраивало. Молодому человеку можно лезть куда попало, говорить, что вздумается, и ходить на голове. «Да», — ответил Деян без объяснений. «Все вниз. Зачем вы сюда вообще поднялись?» «Думали помочь девчонкам с платьями», — заявил Раф. «Я видел те корсеты, что тащила служанка. Самой там не справиться». «Уж твоя помощь мне точно не нужна», — вспылила Вета и, отпихнув Рафа с дороги, первой пошла к лестнице. У парадных дверей их поджидал сюрприз. Кира уже приготовилась к лошадям, все же из окна виделась вполне обычная карета. Паромщица даже подумывала, что раз она парень, ей можно будет сесть рядом с кучером, чтобы посмотреть, как здесь управляются с лошадьми. Кира каталась на них лишь в детстве, еще с мамой и папой. Но посмотреть, как люди ведут не машину, а повозку, никогда бы не отказалась. Так вот, перед домом стояла карета, только тянуть ее должна была не лошадь, а смесь жука и гусеницы гигантского размера. Четыре огромные лапы впереди и десяток мелких позади от живота до кончика коричневого хвоста живенько подрагивали. Одна из длинных задних то и дело почесывала бок, передняя пару раз скользнула по усу, как будто лошадь прихорашивалась. При этом хвост, не покрытый броней, будто пульсировал и жил своей жизнью. Под тонкой, почти прозрачной кожицей что-то перекатывалось, приводя мелкие лапки в движение и напоминая о гусеницах и опарышах. Раф икнул, а Вета зажала рот рукой, словно ее затошнило. Кира же смотрела на их транспорт относительно спокойно, даже без включенного чипа. Зверь не пах, не издавал противных звуков, вел себя смирно. Если он сможет куда-то привести и при этом не угробить, да еще даст возможность насладиться чистым воздухом, то все прекрасно. Это будет идеальная лошадь. Но, наверное, ужасно сложно содержать этого жука. В обычное стойло он наверняка не уместится, да и кормежка такого слона выльется в копеечку. Здешняя карета, при всей похожести на те, что когда-то ездили по миру Киры, оказалась значительно больше. Когда они с едва слышным скрипом тронулись, паромщица откинулась на мягкую спинку, ощущая непривычную убаюкивающую качку, как на лодке. Но, кажется, только она получала от этого удовольствие. Остальные сидели с каменными лицами, а Раф, судя по всему, боролся с подкатывающей тошнотой. Ехали они неторопливо, и вскоре из-за покачивания почти всех сморил сон. Глубокое дыхание создавало особую музыку, играющую в такт с поскрипывающими колесами. Кире пришлось даже подключить чип, чтобы под такую мерную мелодию самой не уснуть. Дорога не слишком радовала разнообразием, но оторваться было сложно. Паромщица смотрела в окно, которое обрамляли розовые шторки с бахромой, и пыталась осознать, где она. Новая планета. Уму непостижимо. Она не космонавт, а видит и едет по поверхности другой планеты, если Деян не врет. По обочине дороги, пролегающей фактически в поле, росли как будто высокие лопухи, под которыми при желании мог спрятаться человек. Они не покачивались от ветра, хотя трава под ними гнулась от редких порывов. Эти растения стояли на тонких, чуть посеребрённых ножках, как умудренные жизнью дамы в шляпках. Тех тоже не сдвинешь, если они того сами не захотят. А вот деревьев здесь Кира не заметила. За недолгое путешествие по землям оборотней она привыкла к легкому скрипу веток и воздуху, который даже в городах пах лесом. В этом мире за окошком кареты проплывали лишь высокая трава и еще более высокие лопухи. Неожиданно среди однообразно зеленого полотна мелькнул яркий цветок. Кире показалось, он был размером с ее голову и светил красным, как фонарь среди одинаково изумрудной улицы из листьев. Вслед за ярким всполохом она увидела человека, который срубал этот цветок массивным тесаком. «Ничего себе!» — пробормотала Кира, изворачиваясь, чтобы не упустить из виду незнакомца. Цветок упал в заросли травы и перестал привлекать внимание, а человек затолкал его в мешок. Вскинул тяжесть на плечо и скрылся из виду. «Интересно, что он с ним будет делать?» Очень тихо проговорил Иржи. Патрульный сидел напротив Киры и тоже не спал, в то время как на его плече мирно посапывала Вета. «Подарит девушке?» — предположила Кира, а Иржи на нее посмотрел долгим холодным взглядом. «Только если этим цветком он хочет придавить могильную плиту девушке». «Думаешь, здесь цветы не дарят, а, скажем, едят?» — спросила Кира невпопад, снова оборачиваясь к окну. «Во многих странах их едят, и во многих мирах», — скупо ответил он. «Мне казалось, что паромщики знают и о мирах, и о разных мелочах в этих мирах больше». «Почему?» — спросила Кира. Она до сих пор возвращалась к вопросу, а не обманул ли ее Деян своими планетами. В Орёе все говорили о параллельных мирах. Но этот мир был необычным, не таким, каким его изображали в Орёе, более сложным как будто. «Потому что вы можете перемещаться между ними», — немного снисходительно ответил Иржи. «Я узнала, что могу ходить и не расщепиться, только когда меня украл Деян. А особых книжек по мирам у нас нет. Для паромщиков есть только курс, как и куда вести наших попаданцев. Вот и все». «Это все, что нужно знать паромщикам? И как вы в таком случае работаете?» «В нашей работе главное – хорошо водить и уметь входить хотя бы ненадолго в портал. А всякие мелочи вроде развлечения попаданцев умной беседой – по желанию», – Кира усмехнулась. «Но если ты ездишь только до порталов по Орёе, почему у твоей машины есть какие-то отпугивающие агрегаты и опускающаяся защита?» Кира внутренне напряглась. «Откуда ты знаешь про глушилки?» «Я ставил твою машину на стоянку для конфиската и делал опись». «И как она там?» — спросила Кира, понимая всю глупость вопроса, но чувствуя, что ей необходимо услышать пару фраз о малышке. «Ничего не говорила, когда ты полез к ее агрегатам?» Иржи с непониманием посмотрел на Киру. «Она не работает и стоит пристегнутой за два передних колеса на стоянке среди конфискованных флайеров. Железо среди железа». «Да, сейчас она железо. Но вот когда включится Искин...» Кира непроизвольно вздохнула. Судьба малышки ее занимала больше планет, а сами миры лишь помогали отвлечься. Она постоянно мыслями возвращалась к Искину, а сейчас даже не заметила, что не ответила на вопрос. Иржи повернулся к окну. Он с той же жадностью, что и Кира, рассматривал местную природу. Наверное, поэтому и не переспросил о защите. Хотя теперь паромщице уже хотелось поговорить о своей машине, пусть даже о такой ее малости, как глушилки. Они просидели в молчании какое-то время, а потом Иржи спросил совсем о другом. «Откуда с вами девушка?» Патрульный глазами указывал на Вету. «Она встречалась с Рафом, потом они расстались, хотя она думала, что они все еще в отношениях, и следила за ним, чтобы помочь». Когда Кира это произнесла, то сама поняла, что ничего не поняла. «Спроси потом у Деяна, он наверняка сможет сказать это как-то проще». «Если она просто бывшая, то значит, Вета тут из-за тебя. Деян говорил, что ты ее оставила. Зачем ты ее впутываешь в это? тихо уточнил Иржи. Ее надо было отпустить еще до всего. Она сама впутывается. У нее было минимум 4 возможности сбежать, ответила паромщица, скользнув взглядом по лицу Веты. Ни одной она не воспользовалась. Возможности видел не только чип в голове Киры, но и сама паромщица. На месте Веты любой мог сбежать. А Вижийка каждый раз намеренно становилась ближе к Рафу или Кире, не предпринимая попыток затеряться на темных улочках в суете, которая их сопровождала. Вместо этого она стояла рядом и очень часто смотрела на Рафа, как будто ждала сигнала, что сейчас он скажет «Все вранье, мне правда нужна помощь». Их экипаж плавно ехал дальше и лишь однажды остановился ради того, чтобы все сходили в кустики. Кира и Вета на двоих прокляли прекрасное платье и пожелали ценителям местных мод самим ходить в туалет в корсете, подъюбнике на фижмах и, собственно, платье. После чего решили, что экстремальные походы в туалет сближают. В самом салоне во время поездки царила сонная атмосфера. Разговор то начинался, то затухал. К вечеру от медленных телодвижений и качки у всех болели копчики, но никто не признавался. Правда, их выдавали характерные позы проглотивших шпагу страдальцев. Оборотни как будто стали злее, даже Вета недобро смотрела и постоянно стучала ногой. Раф недовольно что-то бубнил, а безымянный блондин на него огрызался. Сохраняла привычное спокойствие лишь Кира, которая и не в таких дорогах бывала. Деян с Иржи тоже как будто не выглядели замученными, но нет-нет доморщились. Причем очень похоже, как супруги, прожившие не один год вместе. Когда опустились сумерки, карета остановилась, и возница заглянул внутрь, взволнованно что-то говоря. Кире этот язык казался чем-то знакомым, и она подумала, что при должной тренировке, наверное, сможет понять простые фразы. Деян вышел из кареты, за ним последовали все парни и Кира. Вета не смогла выйти из-за платья и, кажется, проклинала момент, когда согласилась на него. Их жук, запряженный в карету, умильно жевал лопух, как черепаха, медленно двигая ртом. А перед ним, прямо под передними ногами, оказалось дерево. Хотя вокруг по-прежнему не было леса, только поля и высокие лопухи. Но ствол откуда-то появился. К тому же он перегораживал дорогу. «Не случайно оно тут», — пробормотала паромщица. «Да, довольно сложно представить, что аккуратно подрубленное дерево может прилететь сюда из ближайшего леса и лечь ровно поперек дороги», — негромко проговорил Деян, а Кира увидела, что на дереве и правда остались следы от топора. «Значит, здесь деревья не летают», — деловито заключила паромщица. «И не бегают», — добавил Деян. «Это ловушка», — сказал Иржа, осматриваясь. Но пока на них никто не нападал и не требовал отдать кошелек. Вокруг все оставалось мирным. Лишь от небольшого ветра иногда чуть клонилась высокая трава. Кира прикинула и поняла, что могла бы поднять дерево. Хотя жалко, что его не обхватить по-человечески, слишком толстым оказалось. Паромщица даже подтянула белоснежные рукава рубашки, чтобы не запачкать, и уже примеривалась, как подступиться к скользкому стволу, будто политому водой. Например, можно с правой стороны. Там дерево упиралось в высокую траву, но кто-то вырубил часть стеблей и, видимо, смог медленно провести карету. Деян вздохнул, и прежде чем к дереву подошла Кира, взмахнул рукой, откидывая тяжеленный ствол к ближайшим кустам. Возница с благоговением что-то пролепетал. Деян лишь кивнул и, осмотрев придорожные лопухи, медленно повернул назад к карете, якобы давая понять, что все кончено, можно ехать. Кира раньше услышала, чем поняла, что в нее летит снаряд. Она вовремя развернулась и прямо перед самым носом поймала толстый арбалетный болт. В следующий миг Деян подскочил к лопухам и снова взмахнул руками. Кира только и успела обернуться в ту же сторону. В зарослях кто-то вскрикнул, ойкнул, а потом к их карете принесло, словно воздухом, трех мужчин. Они кричали и, скорее всего, матерились, а когда на мгновение умолкли, Деян задал один вопрос на иностранном языке. Послышалось хныканье и какие-то плаксивые оправдания. В общем, бандиты не впечатляли, тем более следом еще зашуршала трава, выдавая, что остальные бравые ребята просто убежали. Судя по грязной одежде, едва заметной вони и ржавым ножам, перед ними валялись не очень-то успешные бандиты. По-настоящему впечатляло в них только дерево. Уж больно толстое оно было. Деян еще задал несколько вопросов, после чего спокойно забросил всех трех мужчин в кусты, в ту сторону, где минуту назад шуршали их бегущие сообщники. «А ты говоришь, что мы не можем штурмовать тюрьму», — пораженно сказал Раф, останавливаясь рядом с Кирой. Паромщица еще до всего притушила свои эмоции, но в душе очень хотела, как и все, смотреть круглыми глазами. Хорошо, что Чип не давал ей времени на удивление. Он четко разложил, кто стрелял, откуда и из чего. Это все же было важнее. «В тюрьме не арбалеты, оружие». «Все равно», — сказал Раф. Кажется, с ним согласились все, и даже возница, который порывался бухнуться на колени перед Деяном. Но тот его вовремя поднял и собственноручно подсадил на место. «А что эти ребята тут делали? И что тебе сказали?» — спросила Кира, рассматривая Деяна намного пристальнее, чем до того. Что скрывать, он впечатлил. Не так, чтобы упасть к его ногам и биться головой во имя Деяна, но Чип теперь работал на полную. «Что по этой дороге едет много богатых карет, потому что в Вистаре мэр объявил прием в честь помолвки своего сына. Приглашены все самые важные и богатые люди из окрестных земель. Эти благородные голодранцы всех останавливают, обворовывают, кого могут, и отпускают. По словам самих голодранцев. Ладно, садитесь. Надо многое обдумать и до ночи доехать к постоялому двору». Они увидели приземистое здание примерно минут через 30. Жаль, точного времени никто не знал. Ирже хотелось бы видеть на циферблате, сколько осталось до конца дня, но часы потухли при перемещении. Сейчас Ирже ориентировался по солнцу. Он знал, что сутки у их миров разные, но не помнил точную разницу, поэтому расчеты выходили приблизительные. Ирже помог Вете спуститься из кареты и протянул руку Кире, а та рассмеялась. А когда выскочила, проказливо присела в кривом реверансе. Клоунесса прямо. Ирже только потом чуть не выругался, вспоминая, что паромщица изображает парня. Постоялый двор состоял из трех зданий. Одно возвышалось над другим. В их мире его бы посчитали длинным коровником, но здесь в него загоняли тех зверей, которых запрягали в кареты. На постоялом дворе толпились люди, загораживая основное здание. Правда, их компанию пропустили без очереди. Все благодаря Деяну, который неуклонно шел вперед, расправив плечи. А на всех, кто пытался их остановить, смотрел чуть свысока. Его друг это умел. У самого Иржи с такими вещами были проблемы. В школе он до выпуска оставался ужасно неуверенным в себе парнем. Выше всех, еще и сильнее, но с приступами агрессии. Правда, о последнем никто, кроме Деяна, не знал. Он как-то увидел Иржи, мнущего железный забор. Его накрыло из-за того, что красивая Ремисса назвала его увольнем и сказала, что никогда бы не пошла с таким не то что на свидание, а даже по одному пути домой, если бы они жили в домах. В тот момент он озверел. Выросли когти, зубы, а девчонка, кажется, усмехнулась, ничего не понимая, и ушла. Иржи распорол железный лист забора, которым огораживали школу для трудных оборотней. Только его не отпустило. Железо скрипело, но рвалось когтями, как бумага. Иржи злился, рычал, а от того, что не мог полностью перекинуться, чувствовал еще большую ярость. Ему казалось, что если он примет оборот, то эмоции утихнут, зверь их заберет. Только он не мог перекидываться полностью. У него отрастали лишь когти и увеличивалась челюсть. Говорили, что именно из-за этого у Иржи приступы агрессии. Полуоборотень – это же аномалия, и все работает не так. Ты как бы дефективный с самого начала. И когда, кроме этого, еще девчонки говорят, что и внешне, как человек, ты им не нужен, дело, конечно, дрянь. «Классно получилось!» сказал тогда Деян, остановившись за плечом Иржи. Ниже ростом щуплый 15-летний парень, которого все побаивались и тихо ненавидели, потому что только его забирали домой на выходные. «Вали отсюда!» — прорычал Иржи. «И пропустить, как ты порвешь еще один лист? Нет, люди, знаешь, платят деньги, чтобы на такое посмотреть, а здесь все бесплатно». «Идиоты!» — сообщил ему Иржи, незаметно остывая. Когти сами втянулись, зубы снова уменьшились. «Абсолютные», — согласился Деян. «Но, знаешь, у тебя есть потенциал, и ты им бы понравился». Иржи промолчал. Таким людям он бы не хотел нравиться. «Хочешь, покажу тебе, где такое происходит?» — спросил Деян и хитро посмотрел на Иржи. «Покажи», — согласился тот. И думал, что парень из параллельного класса, с которым они никогда не говорили, откроет карту или промотает видео, а потом, наконец, свалит. Но Деян предложил встретиться в 12 ночи и прогуляться. Хотя с территории школы никого не выпускали без взрослых. В тот вечер Иржи заработал свои первые карманные деньги. Но в следующий раз отказался измельчать железо на потеху идиотов. Деян не спорил. На следующий день он нашел им другую подработку – грузчиками среди контрабандистов. С тех пор они с Деяном дружат. И именно он стал тем, кто открыто посылал всех, говоривших Ирже «дуболом», «тупица», «гиря» и многое другое. Рыжий останавливал свой взгляд клинок на человеке и шел точно на него, а тот умолкал и старался уйти с дороги. Как потом понял Ирже, Деян просто брал наглостью. Он шел и делал вид, что всем наваляет, хотя при желании перешибить костлявого парня могли многие. Деяну бывало попадало, но когда не работала наглость, он улыбался и говорил что-то на ухо самым бойким дуракам. Те багровели, но после этого держались подальше. Сейчас, благодаря взгляду клинку, они дошли до стойки, где восседал плотный мужчина. Деян назвал имя и подвинул к себе книгу записей без помощи рук, взглядом. Так они получили столик в трактире при постоялом дворе, хотя на это обратили внимание только свои. Кругом была суета. К тому же многие мужчины, которые в основном здесь и остановились, не сводили глаз с Светы, а не с Деяна. А другие смотрели на ухоженных высоких девушек, зашедших следом со своей семьей. Их карета прибыла сразу за экипажем Деяна. Теперь они стояли поодаль, двое почтенных родителей, маленький сын и две дочери лет 17-19. Девушки крутили головками, постоянно шушукаясь, то и дело прыская от смеха. А потом одна случайно зацепилась взглядом за Рафа. Тот стоял, привалившись к стене ближе к лестнице, ведущей на второй этаж, и тоже заметил сестер. Похоже, даже улыбнулся под лингой, забывая, что этого не видно. Ирже вздохнул. Ему не нравилось, когда работу мешают с личной жизнью. В патруле тоже любили остановить какую-нибудь красотку просто так, вдруг сбросят номерок. Хорошо, что по службе у них редко бывали рейды и выезды, они прилетали, когда дрон засекал аварию или преступление. Тут Ирже заметил, что Вета тоже смотрела на Рафа и на девушек. Ее глаза сначала будто наполнились слезами, а потом опасно сощурились, и поза стала характерной среди оборотней для броска на противника. Только этого не хватало. Оборотница готовилась как бы защищать свою территорию. Ирже осторожно встал рядом с Ветой. С этой девчонкой не все чисто, это Ирже видел, хотя и не знал, что именно. Может быть, действительно дело в Рафе. Взгляды, которые она бросала на оборотня, были очень красноречивыми. Ирже скользнул взглядом по ее фигуре, тонкой талии, изящным рукам, и с печалью подумал, что такой девушке вообще не надо бегать за парнями, те и сами должны виться вокруг. Тем не менее, Вета все смотрела на девушек и сжимала кулаки, как будто у нее оставалось право вызвать их, как настоящих оборотниц. Хотя эти ритуалы с драками давно никто не жалует, а в некоторых землях за них штрафуют. Ирже и сам пару раз штрафовал за такое на общественных парковках, но Вете, кажется, на это было плевать. Вета неожиданно развернулась к Ирже. «Ты меня преследуешь?» «Скорее выступаю в роли голоса разума», — ответил Ирже, поражаясь, как ее голубые глаза быстро потемнели от злости. «Мы сейчас в другом мире, у нас есть задание, а ты собираешься пойти драться с местными только за взгляды». «Как ты? Что ты такое говоришь? Я не собиралась». Последнее она произнесла уже без запала, но тут же снова вспомнила про злость. «На самом деле я имею право оттаскать их за волосы, когда так смотрят в сторону моего парня, а мы до сих пор не расстались. Я имею право». «Ты уверена? В этом мире женщине можно таскать за волосы других женщин?» — спокойно уточнил Ирже. «По законам Вежи?» «По законам Вежи тебе за это грозит штраф». «Если на меня заявят», — буркнула Вета. «А такие бы точно заявили», — ответил Ирже и уже более мягко добавил. «И знаешь, кажется, Раф считает, что вы расстались, как и все остальные в нашей команде. А если даже нет, он не стоит тебя, и тебе самой пора его бросить, хотя бы за эти взгляды». Вета удивленно хлопнула глазами. «Голос разума», — снова сказал Ирже, показывая на себя, и повел ее за стол. Он довольно часто выступал этим голосом, когда Деян что-то планировал и забывал, например, что люди могут умереть, если не будут спать или есть. В трактире все было без помпы. Никаких хрустящих скатертей, цветов или украшений на стенах. Лишь крепкая деревянная мебель и тусклые лампы на столах. Вета принципиально протиснулась к Кире, чтобы быть подальше и от разума, и от Рафа. «Ладно, Деян, рассказывай, что это было за шоу с подъемом дерева и что за телекинез у стойки?» Задала Кира вопросы, которые мучили всех, кроме Ирже. Он прекрасно знал о возможностях друга на разных планетах. Шутка ли, 10 лет дружить? Ирже даже мог рассказать, в каком мире у Деяна есть второй облик. Деян только едва заметно улыбнулся и промолчал. «Колись давай!» — присоединился Раф, почесав подбородок под лингой. «Это может пригодиться». «Для чего?» «Чтобы добыть женщину из тюрьмы. Расшвыряешь всех, мы заскочим и заберем ее». «Мы так это делать не будем», — покачал рыжий головой. «Селенок не хватит», — подначил его Раф. «Не хватит», — просто согласился Деян. «Какие-то пояснения все равно нужны», — заметил Иржи, «если мы хотим работать в команде». Деян скорчил рожу, показывая Ирже, что тот опять прав, и ему хочется за это дать другу в морду. «В этом мире небольшая часть людей-чародеи», — быстро начал Деян, наверняка надеясь отделаться от этой темы раз и навсегда. «Их мало, часто это люди с кое-какой властью, что-то наподобие аристократии, хотя не всегда. Обычно те, у кого есть способность к чародейству, также портальщики. Здесь таких, как мы, уважают и любят». На этот раз фыркнул блондин и пренебрежительно посмотрел на Деяна. «Что-то в нос попало? Или опять ваше непонятное отношение с недооборотнями?» — спросила у него Кира, и блондин недовольно скривился, словно увидел рядом с собой надоедливого комара. «У нас таких никогда бы не допустили к власти», — проговорил он. «Местные чародеи не очень любят порталы, поэтому в другие миры ходят редко», — как ни в чем не бывало перебил его Деян, продолжая прерванный рассказ. «А вот все остальное стараются демонстрировать, даже когда не надо». «Остальное — это что?» — поинтересовалась Кира. «В основном иллюзии и перемещение предметов. И один чародей из моих знакомых умеет зажигать свечу на расстоянии». «А ты зажигать можешь?» — жадно спросил Раф. «Нет», — ответил Деян и перевел тему. «Сейчас я и Раф отойдем вон к тем милым девушкам, узнаем кое-что о приеме, который организовал в честь помолвки мэр Вистара». «Хочешь сходить на танцы?» — спросил Раф. «С чего ты решил, что они знают о приеме?» — уточнил Иржи в один голос с ним. «Они о нем говорили». «Я ни слова не знаю на этом вашем птичьем языке», — заметил Раф. «И не смогу с ними поболтать». «Тебе и не надо. Будешь стоять рядом и изображать немого иностранца», — ответил Деян. «А ты будешь плести обо мне всякую чушь, да?» — спросил Раф, но начал подниматься. «Ты читаешь мои мысли». «Я тоже могу быть немым иностранцем», — приосанилась Кира. Деян бросил на нее насмешливый взгляд и покачал головой. «Зачем ты хочешь поговорить о приеме?» — спросил Иржи. Похоже, только его интересовали детали, а не пустой треп. «Затем, что во время шумных и масштабных приемов удобнее всего воровать людей из тюрьмы», — сообщил Деян. «А как же выкуп?» — уточнил Иржи. «Появился более интересный план», — ответил Деян и пошел к другому столику в компании Рафа. «И я тоже могла быть иностранцем. Посмотри, Иржи!» Кира встала и надменно обвела таверну взглядом. «Нет», — заключил он, — «ты ниже тех девушек и не будешь такой уж представительной». «Жаль», — сказала Кира, с удобством плюхаясь назад на табуретку. «И жаль, что Деян ушел не для того, чтобы договориться о приглашении на прием», — вдруг сказала Вета. «Я на секунду подумала, что это пыточное платье сгодится хоть для чего-то ценного». Кира и Вета одновременно усмехнулись. «Ты реально думала, что пойдешь здесь на бал?» — вдруг спросил блондин босса. Он выглядел как нахохлившийся воробей и, кажется, хотел броситься в драку. Вета ему не уступала. Вежийка прищурилась, и будь у нее клыки в этом мире, обязательно показала бы их. «Я тоже хотела бы на бал. Когда еще представится такой случай?» — поддержала девушку Кира. «А вас, безымянный блондинистый человек, мы бы с собой все равно не взяли». «Чего?» «Слишком нудный. С такими парнями на балах не танцуют», — удрученно покачала головой паромщица. Иржи едва успел перехватить кулак блондина. Он метил точно в нос Кире. Правда, паромщица на это все смотрела философски. Иржи задавался вопросом, только ему не нравятся такие подначки. Что не так с этими людьми? Патрульный с трудом заставил блондина сесть, мимоходом отметив, насколько человек босса силен. «На данный момент мы одна команда», — сказал Иржи. «Носы будем квасить другим». Деян и Раф вернулись спустя 15 минут. Не сказать, что очень веселые, но у Рыжего был настолько задумчивый вид, что Иржи понял — у друга есть план. Поэтому лучше заранее хорошенько поесть. Дня на три вперед. Планы Деяна очень редко включали в себя перекусы.